Как-то само собой случилось, что Андрей стал нашим с дочкой частым гостем. Настолько, что я даже не могла представить себе, каково это — не увидеть Генералова хотя бы раз в пару дней. В новом доме постоянно находилась мужская работа, причем случалось это примерно так. Во время своих визитов Андрей говорил, что нужно починить еще вот это и это, но сделает он данную работу в следующий раз. А когда приезжал исполнить обещанное, обязательно отыскивал еще какую-нибудь неполадку и сулил отремонтировать ее позже. Иногда доходило до смешного. Генералов с жаром заверял меня, что нужно обязательно заменить плитку, которая звенела, хотя и вообще никак не препятствовала тому, чтобы он появлялся у нас с Вероникой дома почаще. Но, видимо, Андрей опасался, что однажды я скажу: «Хватит искать поводы и являться к нам бесконечно». Однако я совершенно не собиралась гнать его прочь. Когда позвонил муж, я даже обрадовалась. Можно и нужно было спокойно обсудить детали предстоящего развода. Поэтому я не просто согласилась на то, чтобы и он заглянул к нам с дочкой, но поддержала эту идею всеми лапками. И вот Андрей отправился гулять с коляской во двор, а Бирюков должен был приехать с минуты на минуту. Я даже собиралась приготовить кофе. В целом, мне даже нравилось, что у нас все сейчас происходит более чем интеллигентно. У мужа своя жизнь, у нас с дочкой своя. Отец никуда из жизни Никуси не пропал, а впереди маячил такой же спокойный и образцовый развод. Красота. И даже нет на душе сожаления, что наш брак закончился. Уже нет. А слезы, когда я плакала от ухода Кирилла, и вовсе были в прошлом. «Привет!» — улыбнулся Кир так открыто, как уже давно не улыбался, когда переступил порог моего дома. «Ты так расцвела?» Это было довольно странно — слышать такие слова от мужа. Нет, я не сомневалась в том, что на свежем воздухе, да еще и после того, как все нервные потрясения закончились, вид у меня и впрямь стал цветущим. Однако сыпать комплиментами в мою сторону в последнее время у Кира в привычку не входило. «Спасибо, это все чистый кислород», — поблагодарила я Бирюкова. «Выпьешь кофе?» Он кивнул, но прежде чем пройти в гостиную, сказал: «Выпью, только сначала с дочкой побуду. Я очень по ней соскучился». Я нахмурилась. Неужели он не видел, как Андрей гуляет с коляской в саду? «Вообще с ней сейчас Генералов на улице. Она спит», — проговорила я. И, когда увидела, что лицо Кирилла видоизменилось, мне стало не по себе. На нем появилась такая дикая тревога, что она тут же передалась и мне. «Ты с ума сошла?» — глухо процедил Кир и, развернувшись, бросился на улицу. Я последовала за ним, пока сердце мое заходилось в бешеном темпе, а в голову лезли самые жуткие мысли. Я доверила дочь самого драгоценного человечка тому, кого знала без года неделю. Однако, когда увидела, что Андрей находится в дальнем конце сада, а к нему со всех ног мчится Бирюков, тревога улетучилась, а на смену ей пришла крайняя степень удивления. Бирюков сказал что-то Генералову, но я толком не расслышала. А потом он чуть ли не выдернул коляску из рук Андрея и последний отступил, скинув руки. Я стала заводиться. Что это за выходки пещерного человека? Направилась к мужчинам, пока у них не началась потасовка. Хотя, судя по виду Генералова, не стоило этого опасаться. «Варя, что вообще творится?» — обрушился на меня Кирилл, не скрывая возмущенного тона. Он говорил так громко, что Вероника проснулась и стала хныкать. Мне только не хватало, чтобы Кир будил ребенка, которого я потом, если и успокою, то с трудом, ведь она будет очень недовольна тем, что ее сладкий сон прервали. «Творится то, что ты идиот!» Отрезала я и взялась за ручку коляски. Бирюков не сразу, но все же ее отпустил. «Чужой мужик гуляет с нашей дочкой!» Продолжил сыпать обвинениями Кирилл. «А если бы я забрал Веронику, и мы с Яной стали бы с ней возиться? А? Тебе бы это понравилось?» Я уже направилась к дому, но обернулась и смерила мужа таким взглядом, увидев который, он бы замолчал и не высказывал этой ереси. «Андрей мне не чужой», — — заявила я в ответ. «А твоя пергидролевая мадам даже близко не подойдет к моему ребенку. Заруби это себе на носу. И если ты хочешь продолжать нормально со мной общаться и уже развестись, как тебе этого хотелось, идем и обсудим все спокойно». Я продолжила свой путь к дому, но чуть запнулась о газон, стоило мне услышать позади голос Кирилла. «Нет, Варя, я, кажется, совершенно не хочу с тобой разводиться».